голосили, забивая всех глухие. Вместе с народом были Сталин и Берия. Сонным голосом отрубленного мизинца бубнил Лазарь Каганович. Не нужна, не нужна ему его ясеньку державная забота. Может, он тогда и уцелеет. Стоит лес, пусть стоит, пусть не коснется его забота сверху. Начнут заботиться, не останется следов. Это уже проверено, доказано и наперед предписано. У державы рука тяжелая. Она разбираться и оглядываться не любит. И только палец протяни, отрубит всю ногу и голову в придачу. А так и синек растет в лесу его. Из него выйдет доброе весельце, а то и два. У каждого нашелся в лесу свой ясенек, дубок, береза и лозовый кустик, из которых один драл лыка, второй брал сок, третий пускал на столбики, а бабы и дети собирали ягоды, резали грибы. Беспрепятственно паслась и сытилась своя и колхозная скотина, и народ не дал отлучить себя от леса, не дал добро на заказник. Не доверил державе последнее сокровенное, что у него оставалось. Не поверил державе, пусть будет тому лесу, что на роду наречено, сгореть так сгореть, сгнить так сгнить. Они останутся с ним и при нем навсегда. Сам Господь Бог дал им это, бросил в воды дерево, и сделались те воды сладкими для них. Общее собрание колхозников колхоза «Верный путь» жители четырех деревень так и занесли в протокол, единодушно проголосовали против заказника. Отстояли свой лес, победили и растерялись. Оглушенные тишиной и миром, как приросли к стульям, будто идти им предстояло не к себе домой, а не весь куда. Присели перед дальней дорогой и примолкли, чтобы легким был их тот путь. Кто-то уж слишком быстро согласилось с ними начальство. Они так боролись, так взмогались, и слезу лили, и рубашку рвали. Дева Мария цицками на секретаря перла, и начальство их услышало, глухих, немых, слепых, услышало, поняло, высказало сочувствие и согласилось. Держава их спросила, они сказали «нет», и она подвела черту. Да будет так. Значит, нет заказнику, подытожил секретарь райкома партии. Нет, как ура, в одну глотку проревел зал. Проревел и затих. Опять надули. Больно легко согласились, с горечью подумал Лазарь Каганович. Да что же это за жизнь такая? За что же это его так? Праведен он или грешен, а все едино мордой в грязь. Никогда, никогда им от этой своей мужицкой грязи не отмыться. Победил он или проиграл, все равно в грязи. Всегда, как и сегодня. Сегодня ведь он, кажется, победил, но победу его тут же наверняка украли. Украли, если всмотреться в сияющие лица президиума. Они сияют, как свежие чеканки пятаки. Да, его корова как ходила, так и будет ходить по лесу, искубать траву. Будет топиться дровами из леса его печь. Гриб и ягода будут ждать его в том лесу, будет плавать его рыбина в реке, но совсем не потому, что он этого хочет. Тому, кто над ним плевать на его хотение. Ведь это совсем не он, и не сидящие рядом с ним сказали сегодня заказнику «нет». Его слово, их слово, было только послушным эхом. Потому, наверное, сейчас никто не поднимается и не уходит. Пример и команду расходиться подал президиум. Но и тут, когда поднялось начальство и начал расшевеливаться зал, вышла заминка. Выступили вперед три деревенских разумника, учитель, магазинщик и почтальон, которые, поскольку собрание было единодушным, ни за, ни против не голосовали. «Просьба у нас такая и наказ», — сказал учитель, обращаясь к секретарю райкома и председателю райисполкома.